И через день я уже лежал в палате доктора Лоскутова, любимца и первого ученика знаменитого Филатова. А фельдшером у нас был вечный каторжник и будущий известный писатель Варлам Тихонович Шаламов. Однако своим спасением от индигирки, полагаю, я обязан не столько своему знанию старых венских переулков и институтских профессоров, сколько ходатайству милой Харусан, о которой я больше никогда не слыхал. В центральной больнице, которая тогда находилась еще на 23-м километре, я пробыл почти 2 месяца, хотя меня из палаты очень скоро выписали и перевели в ОП. В марте вдруг объявили тифозный карантин и наглухо закрыли весь больничный городок. В ОП оказалась смешанная компания. Моим соседом по койке был японский капитан Ясутаки, в действительности подполковник, как мне потом объяснил полуслепой паричук. Образованный, услужливый, чистоплотный, он числился дневальным у нарядчика и на 3-4-часовую работу за зоной не выходил. Утром он долго лежал в постели, тихо ругаясь по-русски страшным матом. Я сперва думал, что он молится, пока однажды не разобрал слов. До завтрака мы беседовали с ним. Он прекрасно говорил по-английски. И потом расходились. Он к нарядчику, а я в кубовую, где дежурил мой постоянный собеседник в Орле. Работал я по ночам на разгрузке машин. Эдуард Варле был потомком обрусевшего французского дипломата. Семья уже несколько поколений служила царю и успела бы забыть родной язык, если бы он не культивировался в аристократических кругах. По стечению обстоятельств отец не эмигрировал, а продолжал служить в наркомотделе. Сын же пошел по стопам отца и, проявляя хорошие способности, быстро продвигался на дипломатической службе. Начало войны застало секретаря полпредства в Риме. Сам полпред был в Москве, и вся тяжесть обмена персонала легла на плечи секретаря. Когда в Москве договорились с итальянцами об обмене 1 на 1, вдруг обнаружили, что в советском посольстве на 2 человека больше, чем в итальянском. Выручил наш водитель Уго, итальянец из Керчи, вспоминал в Орле. У него были родственники в Неаполе, посольство ему дало денег, и он исчез. Остался один лишний. Я тогда был без семьи. Жена находилась в Ленинграде. Решил рискнуть сам. Передал помощнику все документы и уехал в Милан. Оттуда в горы. Думал перебраться в Швейцарию. Бывал в тех местах не раз, горы знал, на лыжах ходил неплохо. И так с рюкзаком добрался почти до границы. Примечание автора. Несмотря на увечье, у Варле с детства была повреждена правая рука. «Почти?» «Да, именно. Встретился патруль». Я выхватил пистолет, одного убил, рассчитывал от них уйти. До Швейцарии оставалось 500 км. Короче говоря, меня подстрелили. Долго лечили в Турине. и потом под строгой охраной стали демонстрировать журналистам, как стреляющего дипломата. До 43-го года держали в римской тюрьме и пугали виселицей. Когда немцы пришли в страну, я воспользовался моментом безвластия и бежал. Был у партизан, попал в облаву, назвался русским военнопленным. Из миланского гестапо меня освободили американцы. Я поспешил домой. И дома... Из ОП меня отправили на золотые прииски. И после актировки я вновь встретился с Варле в магаданской инвалидке, где он работал токарем в деревообделочном цехе. И вот третья встреча здесь, на Днепровском. Это был высокий, изящно сложенный человек, лет 40, с тонкими чертами лица, прозрачно светлой кожей и огромными голубыми глазами. Эти глаза и впалые щеки с горькими складками рта свидетельствовали о страшных муках и разочарованиях. Говорил он на многих языках с неповторимой легкостью и без акцента, а высокая культура русской речи поражала даже меня, изучавшего язык за решеткой. Человек, широко образованный, повидавший многие европейские страны, он никогда ни одним словом не порицал родину или тех, кто наказал его так сурово и незаслуженно, только жаловался на ограничения переписки. Я молча наблюдаю, как шагает вверх по крутой тропе эта пара. В Орле сзади, Лисоцкий впереди, с пустыми носилками на широком плече. Потом быстро заканчиваю свои расчеты в блокноте и спускаюсь в контору. Возле компрессорной, в которой установлены два старых танковых мотора и американский передвижной компрессор, собралась толпа. Зэки и вольные взрывники. Подхожу. Спиной к стене стоит невысокий, кряжистый старик. Лоб у него в крови, нос разбит. Старик угрожающе размахивает коротким ломом. Трое механизаторов в замасленных спецовках, обслуга компрессора, тщетно пытаются подобраться к нему. «Буду на вас заявлять!» — гортанно кричит старик. «Нехорошо! Жаловаться буду, потому что групповой!» Это Омар, узбек, который чуть не полжизни провел в лагерях. Хотя он не блатной, не вор или рецидивист, у него много лагерных судимостей за драки, убийства, отказы от работы и увечья. Из компрессорной выбегает в своих синих очках паричок с гвоздодером в руке. Я хватаю его за руку. «Куда, Федя? Я этому зверю голову проломлю!» «Ты что, сдурел? Одного срока тебе мало!» Я с трудом удерживаю его. «Двинь ему как следует! Зачем пацана трогал?» — кричит кто-то. «Он мне усы показал, буденого показал, свиное ухо! Я сейчас ему...» Старик дико вращает глазами, ищет обидчика. Примечание автора. После усмирения басмачества в Средней Азии его приверженцы ненавидели Буденного. «Разбегайтесь, колымский полковник идет!» Кричу я, и в один миг все рассыпаются. Старик с неожиданным проворством скатывается вниз к речке, где тарахтит бульдозер. Я вслед за паричаком вхожу в компрессорную. «Что у вас тут? Какой идиот опять связался с Амаром?» «Да пацан один сегодня пришел к нам, попросил у Амара курнуть. Амар не дал, а пацан, он из Оша, давай дразнить, усы крутит, свиное ухо. Амар сразу пацану в зубы, но ребята заступились, чуток подвесили, зачем своего бил». А он слыхал, донести грозит, групповая, мол, статья. Но кто его басурмана один осилит? Каждый божий день за Аллаха, за басмачей, за свиное ухо чуть что кидается. Обрагим Бека сотником был. Я уже наслышался всяких историй о чудном басмаче, несгибаемом последователе Энвера. Ахундова, говорят, едва не убил, когда он ругал Пашу. Примечание автора. Энвер Паша – зять последнего турецкого султана, руководил басмачами. Убит в бою в июле 1922 года. Федя снял темные очки, закурил. «Как глаза у тебя?» «Ничего, вроде лучше. Каждый день промываю мочой». «Ну, слава богу! Помнишь, как тебя деревянка?» «Еще бы! Симулянтом обозвал!» «Здравия желаем, гражданин начальник!» Он вытянулся в струнку перед колымским полковником. О старшине Либердюке, начальнике режима, который давно ждал, что его, наконец, ввиду многолетней работы в лагере произведут в младшие лейтенанты, рассказывали всевозможные анекдоты. Он был очень строг, но корректен, наказывал безжалостно, помнил всех зэков по фамилии, правда, в трезвом виде, но толком так и не научился писать, поэтому держал всегда для канцелярской работы писаря и зэков, хотя это было категорически запрещено. Встретив однажды среди заключенных знакомого односельчанина, отозвал его и предупредил: «Если тебя будут спрашивать насчет меня, скажи, не молдаванин он, а кажется из Москвы». Он любил грубую лесть, особенно когда слышал, что никого так не боятся зэки, как его. Говорили, что у него есть дома лейтенантский китель, который он примеряет перед зеркалом. «Что у вас тут за собрание?» — закричал он. «Увидели форму и разбежались? Отвечай, очкарик, а то посажу». «Никак нет, гражданин начальник. Тут один вольный рассыпал махорку, и ребята подбирали. Когда узнал вас, конечно, испугались, и кто куда по своим местам. Боятся меня. Ну да, со мной шутки плохи. И вольные пускай больше табак не раскидывают, не то я их тоже. А ты чего здесь околачиваешься? Зашел за маслом, гражданин начальник, теодолит смазать. Трубку свою хитрую, то есть, плохо поворачивается. Ладно, бери да поживее отсюда. На съем, чтобы никто не опаздывал. Смотри!» Вернувшись в контору, я остолбенел. Замер, стараясь оставаться по возможности незаметным. У стола бухгалтера стоял, широко расставив ноги, как Геринг на параде, наш кум Гаврилов, полный краснощекий лейтенант. «Фамилия!» — процедил он, уставившись на Ковалева. «Ковалев Николай Павлович», — отчеканил тот, — «участковый бухгалтер, а это мой нормировщик, Жуков Александр». «Ты что, бухгалтер, своей статьей срок не знаешь? Твой нормировщик, вот это да! Заелись вы тут, завтра же пошлю в шахту. Документы пишите, сейф открытый, вольнонаемные ушли. Где острогляд? Еще телефон на столе, весело вам живется». «У нас пока нет вольнонаемных ИТР», — заметил низкий глухой голос в дверях. Все уставились на грека, который стоял на пороге, посасывая во рту неизменный казбек. «А меня это не касается», — ответил Гаврилов. «Берлаговец не должен сидеть в конторе. Ковалев, вечером зайдешь ко мне». «Я скажу, Франко, что вы тормозите работу», — пробасил грек. «А Франко мне тоже не начальник. Справлюсь с фашистами без его совета». Гаврилов круто повернулся и вышел. «Нате, хлопцы, закурите», — сказал грек добродушно и протянул нам открытую коробку. «Как дела на карьере?» — спросил он меня. «На фабрике жалуются, долго грузят самосвал». «Им трудно, Дмитрий Константинович. Они же руду из карьера носят, а самосвал в норму не включают». «Как не включают? Все надо учитывать, норма и так большая. Пошли туда, посмотрим». Грузный начальник прииска удивительно быстро поднялся по крутой дороге. Наверху несколько зэков набирали руду из очередного штабеля и бросали на машину. Они двигались вяло, и даже присутствие начальника их не взбодрило. Грек долго смотрел, потом медленно помотал седой головой. «Слабо, хлопцы, и мелкую руду не грузите, а в ней самое содержание. Лопату дайте-ка». Кто-то отдал ему большую совковую лопату, и он, сняв пиджак, мигом подобрал мелкий щебень и сильными быстрыми движениями забросил его в кузов самосвала. «Вот так надо! Знаю, руда тяжелая. Постараюсь в Магадане автопогрузчики достать. А насчет носилок обещаю вам. Через неделю смонтируем в карьере скрепер. Больше таскать не будете. На, раздаем пачку». Он сунул мне в руку папиросы и уехал на самосвале на богатительную фабрику. «Вот кто работает! Еще бы такой буйвол!» «Нет, ребята, он сам ишачил в забое в 37-м». Действительно, так оно и было. Я писал уже, что выручил Королевтерова сам Никишов. Они когда-то служили вместе. Но теперь старый друг уехал, а с новым начальником Дальстроя Петренко грек не поладил и перебрался из Магадана в тайгу. 4. Теплый июльский вечер. Бригада за бригадой собираются за воротами. Усталые люди сидят под вышкой. Под отдельным конвоем приходит бригада с фабрики и становится первой. Конвоиры спешат сдать своих подопечных. Наконец выходят из вахты 5 надзирателей в синих комбинезонах. «Первая, подходи!» Первая пятерка подходит и поднимает руки.